Закат. В комнате, небольшой и узкой, сидят у грубо сколоченного стола трое. Каждый из них сейчас мог принять решение, которое рано или поздно приведет к тому, что крови на многострадальной земле прибавится. Вопрос был только в том, чьей. Первый, еще молодой, но уже с густо выбеленными сединой волосами, собранными в хвост на затылке, придвинулся поближе к лампе, мягко заливающей комнатенку желтоватым светом. На спинке его стула висела выцветшая и застиранная штормовка. Брюки из того же комплекта были аккуратно заправлены в высокие ботинки со шнуровкой и двумя ремнями, плотно обхватывающими голени. Черный свитер с высоким горлом выпущен поверх брюк. Из-за этого не видно, что под ним, но знающий и опытный сразу догадается, что вон тот выступ с левой стороны — рукоять ножа. А если наблюдатель действительно опытный, то для него не будет секретом и то, что это скорее не нож, а кинжал. Длинный, широкий, с глубоким долом по клинку, массивный, пластиной гарды и прорезиненной ручкой, украшенной тяжелым металлическим навершием. Ножны, скорее всего, крепятся к надежной из очень толстой бычьей кожи портупеи. А справа, где свитер ничего не оттопыривает, вниз от нее уходит другой ремень, синтетический, достает до середины бедра, соединяясь со вторым, плотно обхватывающим крепкие мышцы. А на нем с наружной стороны подвешена очень удобная кобура, в которой сейчас мирно дремлет большой автоматический пистолет из дымчатой стали с гравировкой змеи по ствольной коробке. Напротив него прихлебывает из старой солдатской кружки ароматный чай другой, полная противоположность первому. Он такой же высокий, но если у соседа худоба похожа на ту, которую обладают поджарые степные волки, то второй скорее худ из-за какой-то болезни. Тонкое и умное лицо, очки в золотой оправе, светлые и коротко стриженные волосы. У него бледная, как будто никогда не видевшая солнца кожа. У того с пистолетом кожа темная, выдубленная солнцем и ветром, как у людей, что подолгу бывают на открытых пространствах. И даже пальцы и ладони, которые выглядят очень сильными, у них разные. У первого с набитыми мозолями костяшек, покрыты шрамчиками, ожогами и заусенцами. У второго же руки очень ухоженные и чистые. Второй и одет совершенно по-другому. Его свитер тоже с высоким горлом и из натуральной шерсти, но если у первого он свободно болтается, то у второго узкий, сидящий в облипочку. И не темный, а вязаный из пряжи трех цветов с непонятным рисунком на левой стороне груди. Брюки аккуратные и отглаженные, в темно-серую клетку, свободно опускаются на невысокие и мягкие туфли. У первого ботинки блестят, отражая свет лампы, у второго же обувь пыльная и заношенная. Третий собеседник, сейчас негромко говорящий низким и гулким басом, явно не хочет оказаться на свету. Он сидит, откинутый на спинку очень массивного кресла, так явно отличающегося от одинаковых стульев соседей. И это не мудрено, потому что он громаден, с большими тумбами ног и широкими плечами, в которых утопает квадратная голова с ежиком густых волос. У третьего собеседника всего один глаз, отблескивающий в свете лампы зеленцой, дыхательная маска, проходя через которую голос становится еще глуше. И всего три пальца на каждой руке, толстых, длинных, заканчивающихся острыми, недлинными когтями. Кожа с чешуйками, покрытая темными, жесткими волосками, темная, желтоватая. Его кресло металлическое, крепко прижатое к полу толстым стальным стержнем, со специальными кожаными ремнями, туго затянутыми на руках, ногах, торсе третьего. Сейчас один из них чуть ослаблен, давая ему возможность хоть немного двигаться. Но он старается не делать этого, потому что знает, пистолетчику ничего не стоит мгновенно выхватить свою металлическую игрушку. И еще к его запястьям, лодыжкам и вискам, густо смазанным отвратительной вонючей мазью, прилеплены датчики, передающие информацию о физическом и психическом состоянии на монитор, стоящий перед очкариком. Вооруженный отбивает по крышке стола причудливый ритм, саркастически ухмыляется, поворачиваясь к соседу. «Проф, тебе не кажется, что наш друг решил поиграть в молчанку?» «Не иначе, мастер, не иначе». Проф нагибается вперед, направляет лампу прямо в лицо третьему и подкручивает верньер, делая свет ослепительным до невозможности. «Так, 60/15, будем говорить?» Неподготовленному наблюдателю наверняка сейчас стало бы очень неприятно. Поименованного дробным числительным красавцем назвать сложно. Кожа на лице, в таких же, как и на руках, крупных чешуйках, темных и выпуклых. Единственный глаз круглый, с вертикальным, как у кошки, зрачком. На месте второго — диковинное механическое приспособление с подвижным окуляром, матовым, поглощающим свет. Нос, запавший в толстые складки с вывернутыми ноздрями, шумно вдыхает воздух. Губы тонкие, плотные и темные, за которыми чуть поблескивают зубы, хоть и очень острые, но удивительно маленькие для такого существа. Ёжик волос жесткий, напоминающий щетину. Существо шумно дышит, но говорить все-таки начинает. У него сухой и шелестящий голос. «Меня зовут не 60/15, мертвец. Меня зовут Ящер, и ты это прекрасно знаешь». «Хм». Проф удовлетворенно улыбается. «Нутьтес, уважаемый, во-первых, в строках моего письма никакой я не мертвец. Скорее даже наоборот. А во-вторых, какой из тебя ящер?» Ящер был главарем банды генетически измененных ублюдков, которые могли терроризировать крестьян и слабеньких торговцев. Где те ублюдки и где ты, 60/15? Ты даже не мог заставить себя срезать тот кусок кожи, на котором этот номер выколот очень давно. «Меня зовут Ящер». Существо дергается, но застывает, когда черный кружок ствола оказывается направленным на него. «Рот прикрой, чудовище!» Мастер ухмыляется, расплываясь в очень гадкой и хищной улыбке. «Ящер! Тоже мне! Крокодил, блять, варан-кайман! Слушай сюда, шваль чешуйчатая! Мне уже надоело ждать результата. Слушай и отвечай! Где собираются такие же, как и ты?» «Да хрен, что я тебе скажу, говнарь!» Существо смеется, облизывая с длинным языком. «С какого хрена я тебе, засранец, чего-то должен говорить?» «Вы посмотрите-ка, Эки, у нас тут храбрец!» Проф восхищенно качает головой. «Чего ж тогда, ящер, ты вздрогнул? Стоило мастеру достать свою пушку, а?» «Я бы на тебя посмотрел, чмо очкастое!» Ящер вновь откидывается на спинку, насколько позволяет плотный ремень. «Чего? Дальше будете тут передо мной выеживаться? Или просто шлепните? Ни хрена, вам ваши приборы не помогают, да, умник? Не помогают психотропы, ай-яй-яй, обидно, наверное». «Достал!» Проф неожиданно резко хлопает ладонью по столу. «Будешь говорить?» «Иди в жопу, червяк!» Ящер скалится, разъяренно смотря на него. «Ну и дурак. Человек в очках успокаивается так же быстро, как до этого вспылил. Но от этого спокойствия громада, сидящая в металлическом кресле, неожиданно понимает, что очень сильно хочется вжаться в холодную спинку. «Не то слово, дурак!» Мастер покачивает головой, поворачивается к профу. «Зову?» Тот кивает, продолжая рассматривать существо с чешуйчатой кожей, поблескивающего глазом в его сторону. Мастер встает и подходит к двери. А за ней широкий бетонный коридор, двое часовых у самой двери, толстый, сваренный из металлических пластин, глухой и не проводящий звуков. Что-то говорит и сразу же отступает в сторону, пропуская чуть грохочущий стол с поддонами, едущий на колесиках. Стол катит крепкий высокий парень с очень холодным и неподвижным лицом, одетый в свободный серый комбинезон, поверх которого зашнурован длинный кожаный фартук. Следом входит мужчина средних лет, выглядящий точно так же. Ящер смотрит на то, как проф встает, подходит к стене, что-то нажимает, и та отъезжает в сторону. За ней большое помещение, выложенное плиткой, с яркими лампами под потолком и несколькими желобами на полу. Кресло откатывается, стоит на простой шарнирной системе с закрепленными роликами. Молодой в фартуке подходит к нему, отщелкивает стабилизатор и катит без какого-либо видимого напряжения тяжеленное кресло в сторону лампы кафеля. Ящера начинает бить крупная дрожь. «А кто виноват, ублюдок?» — лениво цедит мастер. «Нам от тебя нужно было всего ничего, и только чтобы как можно больше людей остались живыми и здоровыми». «Ценой крови моих братьев и сестер!» Мутант яростно вскидывается, но крепкие ремни лишь сильнее врезаются в мощное тело. «Их кровь на мне!» «Да на, так и так, на тебе будет, не волнуйся!» Проф недовольно качает головой. Он не любит подобных процедур, не одобряет то, как достают информацию, но что делать, если нет другого выхода? «А ведь мы предлагали тебе простой вариант. Может, подумаешь?» Ящер смотрит на него дико разъяренно, и вместе с тем в его единственном глазу плещется ужас. Мутанту страшно, очень страшно, дико и безудержно страшно. Второй из фартучников медленно, чтобы сидящему в кресле было видно все и как можно подробнее, начинает снимать ткань с лотков. Блестящие хромом и никелем инструменты, аккуратно разложенные по эмалированным больничным суткам. Хищные острые грани, зубцы, вытянутые щучьи морды клещей, острые пластины режущих кромок, бриллианты на концах прямых и изогнутых игл. Молодой, установив кресло посередине помещения и прямо над желобом стока, пока еще чистым, стерильным и сверкающим в ярком свете, подходит к утопленному в стене шкафу. Открывает и выкатывает креслу штатив с креплениями под колбы. Сами стеклянные пузатые банки находятся там же, вместе с длинными пучками прозрачных шлангов и комплектами толстых игл. Проф смотрит на мастера, взглядом спрашивая, пойдет ли он туда, где хром, никель и плитка. Тот отрицательно качает головой. Мастер не мальчик, его нервы давно выдерживают все, что подсовывает ему мир, разваливающийся на куски. Ему доводилось делать многое, чего не выдержит психика нормального человека. Но то спокойное и методичное доставание информации, которое сейчас произойдет, этого он не может. Когда мастер закрывает дверь, оставляя позади того, кто молчит, и тех, кто будет заставлять его говорить, оттуда раздается первый дикий, безудержно безумный крик, переходящий в протяжный вопль. Часовые у дверей стоят спокойно, но их зрачки мгновенно расширяются, чтобы потом сжаться до размера булавочной головки. Мастер закрывает двери, и в коридоре наступает тишина. Деревня была большой. 100 дворов, что по нынешним временам куда как редкость. Часть домов, бережно восстановленная из разнокалиберного кирпича, была возведена еще до полуночи. Но большая часть сложена уже позже из толстых бревен с крышами, где из редкого здесь листового железа, кусков старого-старого шифера с разрушенной лесопилки, а где из дранки, которую смогли сделать местные умельцы. Название у нее было простеньким и оставшимся с тех времен, когда мир был еще нормальным. Георгиевка. То ли в честь кого-то из святых, то ли по имени основателя, кто ж знает. Одно можно было сказать точно. И название, и сама деревня были. Ибо то, что сейчас лежало перед отрядом мастера, нельзя было назвать даже отчасти сохранившейся деревней. Перед группой людей, выстроившихся в цепочку, лежало пепелище, смешанное с кладбищем и скотобойней. Остовы домов тех, что были сложены из ставшего черным кирпича, глядели на них пустыми, похожими на глазницы черепа, проемами окон. Хозяйственные постройки, включая даже амшаники, тоже полностью выгорели. Целыми остались лишь бревна высоких частоколов, которыми давно привыкли огораживать дома новые поселенцы, когда-то пришедшие сюда. Деревня не была огорожена общей стеной тыном, что наверняка сыграло решающую роль. «Я охренею, мастер!» — коптер, стоящий рядом с командиром, не веря глазам, потряс головой. «Как же это так могло получиться? Ведь пограничники же здесь!» «Да ни при чем тут погранцы!» — мастер внимательно осмотрел на то, что сначала не бросалось в глаза. «Это не те, что с гиблых земель, и это не прорыв. Смотри вон туда!» Коптер взглянул в ту сторону, куда указала затянутая в кожу перчатки рука мастера. Сначала ему пришлось прищуриваться, но потом ветер снес в сторону жирный черный дым, и стало видно, что прямо посреди главной улицы лежит массивная туша. Тело при жизни весило никак не меньше 100 килограммов и состояло из застывших после смерти бугров мышц, канатов сухожилий, выступов хрящей и блестящих хитиновых пластин. Корпус прикрыт очень грубо, переделанным из нескольких бронежилетов панцирем. Сверху панцирь обтянут толстой кожей, скорее всего, сваренной в масле, с набитыми металлическими бляшками. Гиганта свалила крупнокалиберная пуля, снесшая ему большую часть головы, но и так понятно, что это последствия старых генетических опытов, мутировавшие за долгое время в еще большее уродство. «Странно. Они ведь стараются забирать тела», — протянул коптер. «Если это именно братство, значит, что-то помешало». Мастер сплюнул. «Какая хрен разница теперь? Свое дело они сделали, причем так, что теперь нам пенять будут на все это, а ни хрена не пограничникам или внутренней страже». «Это точно. Барсук, барсук!» Мастер нажал на тангенту рации. «Да, командир. Ходим в деревню. Аккуратно, машины по периметру. Идем, не растягиваясь, по центральной улице». «Понял». Отряд медленно втягивался в то, что осталось от не так давно живой, полной людей надежды на будущее деревни. Мастер по праву гордился своими людьми, которых смог собрать на руинах и пепелищах умиравшей, но сумевшей выжить земли. 30 бойцов — не самое большое по численности подразделение тех, кто решил взять хотя бы что-то в свои руки. Но зато каждый третий в нем был не просто человеком, хотя и уступал тем, на кого они охотились. Такого пока не было в других группах, даже если брать в пример самый большой отряд, сформированный в Зайтилье Беркутом. У того было до 120 человек, только одних бойцов, Хотя основной костяк составлял полсотни бывших солдат, ветеранов, сейчас уже преклонного возраста. Мастер шел по широкой основной улице, где спокойно могли бы разъехаться два еще довоенных больших трактора. Смотрел по сторонам, узнавая все те же повторяющиеся вновь и вновь детали нового мира. Вон, у порога лежит то, что совсем недавно было женщиной, матерью, чьей-то любимой. Она так и погибла, пронзенная насквозь несколькими ударами чем-то очень острым, с зазубринами по краям. Рваные раны, через которые орудия убийства извлекали назад, говорили о том очень явно. Под ней, пробитые наверняка теми же ударами и погибшие вместе с нею, лежали две маленькие фигурки. Пламя не тронуло их, и ветер, так неожиданно поднявшийся, развивал длинные золотистые волосы у всех троих. Прямо посередине дороги, покрытые густой коркой из пыли и крови, сплелись вместе два тела. Мужчина, коренастый и невысокий, с распоротым бедром из-за кровопотери и погибший. Но он, возможно, отец тех самых двух малышей, смог, превозмогая и смерть, и ужасную боль, достать врага. Вытянутая, худая фигура, имеющая вполне человеческие черты, если бы не вытянутое рыло, больше напоминающая странно деформированный противогаз. Знакомая тварь. Один из самых многочисленных проектов, которые разрабатывались в лабораториях накануне полуночи. Основа взята у твари прорыва и потом совмещена с человеческим ДНК. Боец-разведчик, могущий спокойно передвигаться как по земле, так и под водой. Мастер помнил, как им пришлось разбираться с такими вот уродами в дельте Итиля, после чего отряды его и мамонта наткнулись на законсервированную лабораторию. Да, сколько же им тогда удалось узнать? Он указал на тела двум ближайшим бойцам. Бросать трупы собственных земляков и сородичей не входило в привычки тех, кого уже начали называть чистильщиками. Они заходили в деревню все глубже. Сколько жителей погибло здесь, сметенных теми, для кого люди стали самыми лютыми врагами, сказать было практически невозможно. Многие тела были обгоревшими до неузнаваемости, некоторые разодраны в клочья. Но мастер подозревал, что часть из них, самых молодых и особенно женщин, мутанты увели с собой. И это было самым тяжелым. Всегда и все повторяется. Это непреложный закон. Командир отряда, взявшийся за свое дело 5 лет назад, давно понял, что и им тоже придется идти по опасному пути генетических изменений и мутаций. Слишком много потерь было за эти годы. Слишком много ушло простых, хоть и очень хороших в своей страшной работе людей. Проф, который не так давно появился среди них, тот человек, что сейчас начал организовывать базу, собирать необходимое оборудование, медикаменты и оружие, много общался с ним. Мастер тогда не понял, почему именно к нему обратился этот худой умник, прочно вошедший в состав только что образованного совета чистильщиков. Но все то, о чем они тогда говорили, было правильным и сказанным вовремя. Какое-то время назад, когда уже стало ясно, что человеческая цивилизация вовсе и не собиралась отбрасывать ласты и сдаваться на волю судьбы, многое вокруг резко стало другим. Единое и могучее государство погибло под огненным дождем, не выдержав его напора. Но зато выдержали люди, населявшие эту землю. И пусть сейчас они грызлись между собой за крохи того, что осталось, но и мастер, и проф, и все, кто входил в братство людей, борющихся за остатки прошлого, понимали — это не навсегда. И поэтому они не собирались сдаваться там, где опустились бы руки у других, может, у таких же сильных, но не так истово верящих в то, что в жизни должна быть цель. А эта цель, до которой одни чистильщики точно не доживут, стоило того, чтобы бороться за нее. И для простого ее достижения подходили все возможности, которые были разбросаны по еще не зажившей до конца земле. И вот уже 5 последних месяцев мастера ему подобные рыскали по земле в поисках того, что поможет им стать сильнее, пусть и в будущем. А самое главное — это дети, мальчишки и девчонки, со способностями, слишком сильно отличающими их от обычных детей. Сколько раз чистильщики не успевали и наталкивались на обуглившиеся, корчащиеся от ран, а забитые камнями маленькие фигурки. И уже сейчас, в месте, которое для своих называлось базой, становилось несколько тесновато от притока тех, кто должен был стать ядром отрядов в дальнейшем. «Командир!» — хрипловатый голос барсука донесся из основного блока станции, висевшего на боку мастера. «Тут кое-что интересное». «Тут это где?» «Три дома. На самой окраине. Почти целые. Подойди, будет интересно». Когда мастер добрался до указанного ориентира, интересное уже было извлечено из подвала. Им оказался небольшой худощавый мутант, явно бывший последствием экспериментов самих геноизмененных по выведению потомства. Как он оказался в подполе, что там забыл и почему забыли его самого, мастера интересовало мало. Намного интереснее было то, что этот трясущийся и пускающий зеленоватую слизь из разбитого носа задохлик мог выдать то, что они так долго искали. Место, где обреталась одна из самых больших шаек геноизмененных, ведомых ублюдком, который называл сам себя ящером. А то, что уничтожение Георгиевки его лап дело, сомнений не вызвало. Столь любимым уродом знак, выполненный из содранной с живого тела кожи, стоял прямо на деревенской площади. «Говорить умеешь, чудовище?» Мастер внимательно посмотрел на мутанта. «Да», — проблеял тот, глядя на своих врагов. «Где ящера искать, не подскажешь?» «Нет, я не могу. Ну, правда, не могу». «Барсук, притащи веревки, колья и железо. И костер сделайте, парни». Мастер нарочно отвернулся от мутанта, громко зевнув и, казалось, полностью потеряв к нему интерес. И тому это очень сильно не понравилось. «Я скажу...» Дохляк дернулся, удерживаемый двумя здоровяками, увешанными с ног до головы боеприпасами и экипировкой. «Умница!» Мастер ухмыльнулся, довольно и хищно. «А костер сделайте, ребята, да побольше. Местных упокоить нужно». Проф сидел перед большим монитором, просматривая статистику по подразделению «Красный 12». Цифры впечатляли. То, чего достигли воспитанники постаревшего уже мастера, давало надежду. Он кашлянул в платок, который постоянно держал в кулаке. Покосился на красные пятна, усеявшие белую ткань, глубоко вздохнул, стараясь унять следующий приступ. Вот так-то. Иметь под руками одну из лучших лабораторий, оставшихся в этом мире, и не суметь помочь самому себе. Жестокая ирония. Но он хотя бы успел сделать что-то, после чего не жаль и умереть. Тщательнейшая селекция воспитанников, отбор, обучение, специально созданные программы для обычных людей, собранная практически с нуля научная база, позволившая им стать значимой и серьезной силой, силой, с которой уже очень давно считались все местные власти. Сама база, находившаяся на сопредельных территориях Альянса «Звезда», Северных земель и Итиля, была одним из главных доказательств этому. Не говоря про положение о статусе каждого отряда и каждого из его членов, позволяющее чистильщикам многое из того, о чем не могло бы подумать большинство населяющих относительно цивилизованной земли. Проф вполне справедливо считал, что жизнь, пусть и идущая к концу, прожита им не зря. Он сам, мастер, прапор, гвидон и другие, не сдавшиеся после страшной бойни у старой столицы. Когда отряды, только-только созданные и начавшие сплачиваться в единый мощный кулак, были брошены на убой теми, кто испугался их силы и все более возрастающего влияния. Тогда они ушли оттуда, где все начиналось, начав все с чистого листа, или не ударившись в откровенный разбой, как бывший когда-то героем Беркут, которого им же самим и пришлось в конце концов восстанавливать. «Но надо же!» — неожиданно подумалось старому и умирающему чистильщику-научнику. «А ведь если бы тогда мы не смогли разговорить геноизмененного ящера, то ведь могло и не получиться ничего, если бы не тот случай». Тогда чистильщики уничтожили большое население мутантов, терроризировавших центр и поселение на Вятке. Тогда они получили первые знаки своего признания и смогли начать создавать будущее. И даже бойня под землей не смогла их остановить, хотя некоторые и подумали, что это закат. Глупцы. После каждого заката всегда наступает рассвет, и про это не стоит забывать. Проф вернулся к монитору, внимательно смотря на показатели, доставленные ассистентом. Глаза автоматически отмечали имена, мелькающие перед ним. Мерлин, Варяг, Волк, Чунга, Кот, Ферзь, Мусорщик, Толстый, Пиноккио, Крот, Рыжий, Оборотень. Это их будущее.